Глава 20. Диверсанты империи. Очередная встреча с Мезенцевым началась с приятного и для меня, а уж тем более для полковника. Я не стал предлагать будущему начальнику КГБ Российской империи присесть. Напротив, сам встал при его появлении. «Владимир Викторович», — торжественно произнес я, — «данной мне властью объявляю, что вы с сегодняшнего дня являетесь генерал-майором Российской империи. Поздравляю вас, ваше превосходительство». Я вручил слегка ошарашенному Мезенцеву копию указа о присвоении ему генеральского звания, крепко пожал ему руку. С удовольствием посмотрел на своего подданного, на лице которого сменилось удивление и радость. Вон, он даже плечами повел. Видимо, представил, как на них будут смотреться генеральские погоны. Понимаю. По умолчанию подразумевалось, что КГБ возглавит лицо, имеющее ранг генерала, но штатского. Негоже, чтобы спецслужбой империи руководил полковник. Несолидно. Действительный статский советник звучит неплохо, он даже может носить на парадном мундире погоны. Но генерал-майор куда лучше. Я вначале хотел присвоить Мезенцеву генерал-лейтенанта, наградить его орденом Святой Анны второй степени, но передумал. Не стоит сразу чересчур возносить человека. Да и возможность для карьерного роста всегда должна оставаться. После ответных благодарностей я указал генерал-майору на стул. «Владимир Викторович», сразу же перешел я к делу. «Хотел обсудить с вами одну важную для безопасности империи задачу». «Готов слушать», — ответил Мезенцев, бережно сжимая указ. «Необходимо в срочном порядке принудительно вернуть одного заблудшего подданного империи на родину». «То есть я правильно понимаю, что необходимо похитить подданного империи на территории чужого государства?» — усмехнулся генерал. «Нет, именно принудительно вернуть», — сдерживая улыбку, строго сказал я. Империя должна иметь возможность возвращать своих нерадивых подданных в свое лоно, даже если те не ведают о такой необходимости или не желают возвращаться. У нас здесь и так царит не весь что. Согласно законам Российской империи, политически ссыльный или какой-нибудь враг государства может слинять в царство польское или великое княжество финляндское, а оттуда его уже и вернуть нельзя. «Задача хорошая», — кивнул генерал. Немного поразмышляв, Владимир Викторович продолжил. «Тогда мы лучше станем вести речь о возвращении подданного на родину, без уточнения, каким образом это сделано». Я возражать не стал. Формулировка мне тоже понравилась. Тем более, мы же не собираемся забирать чужое. Мы возвращаем свое. «Как я понимаю, речь пойдет о господине Замятине», задал генерал риторический вопрос, а потом сам же сказал. «Коли Замятин, то нужно отправлять людей, знающих французский язык, и бывших на территории». «Найдете таких?» — спросил я. «Да как не найти?» — хмыкнул Мезенцев. «Я все-таки некоторых офицеров из корпуса жандармов и чиновников из охранного отделения неплохо знаю. Сам в этих службах варился, пока на службу охраны императора не перевели». «Да, кстати, Ваше Величество!» — встрепенулся генерал. «Прошу прощения за отвлеченный вопрос. В Комитете государственной безопасности чины и звания сохранять прежние, какие у них раньше были?» «Вопросы на самом деле не праздный. Если переводить всех служащих на единую систему чинов и званий, придется выбирать либо гражданские, либо военные. Но офицер при переходе на статскую службу получал чин на один ранг выше, нежели статский. Получается, чинов охранного отделения, имеющих гражданские чины, при переводе на воинские следует понижать? Так тоже не дело. Впрочем, на сегодняшний день это не самое важное. Давайте пока сохраним прежние, что были до комитета», — принял я Соломоново решение. «А там вы сами решите, воинские звания вам нужны или гражданские. Думаю, вы справитесь и с этим проектом». «Пусть Мезенцев сам думает, а я его проект подпишу. Ну или не подпишу, зависит от выдвигаемых предположений». «Все понятно», — согласно кивнул Мезенцев. «Касательно же вашего вопроса. Есть в корпусе жандармов один интересный штабс-ротмистр. Думаю, как раз подойдет для ваших деликатных заданий за границей». «А кто таков?» – заинтересовался я. Что-то мне подсказывало, что я услышу знакомую фамилию, и не ошибся. «Некто Судоплатов». «Да уж, думал, услышу что-то звучное, известное в моем времени. Но чтобы настолько громкую фамилию...» «К тому же Судоплатов, если мне не изменяет память, прославился именно в подобных деликатных операциях». «Судоплатов работает по польским сепаратистам», – принялся рассказывать Мезенцев. «Работает хорошо, агентуру имеет не только в империи, но и в Австро-Венгрии, и в Германии. Только за последние 3 года раскрыл около 5 нелегальных организаций, террористических группировок. «А не получится в ущерб для основного дела?» — задумался я. «Замятина, разумеется, нужно вытаскивать, но и польских сепаратистов требуется к ногтю прижимать». «А вот здесь я ничего не могу сказать», — хмыкнул генерал. «Судоплатов в моем подчинении недавно, конкретных его занятий я не знаю, вернее, не в полном объеме. Предлагаю вызвать его в Санкт-Петербург, составить предметный разговор. Возможно, у него имеются толковые помощники, на которых можно сепаратистов перепоручить». «Так его и вызывать не надо. Я не зря о нем вспомнил. Он как раз в Петербурге. А что касаемо царства польского, на их территории нет отделения корпуса жандармов. Он там наездами бывает, как офицер МВД». «В Польше нет отделения корпуса жандармов? И как это Польша, простите за тавтологию, не отделилась до сих пор?» «Тогда вызывайте», — кивнул я на телефон. «У нас с вами и без Судоплатова есть о чем поговорить. Пока он прибудет, успеем решить кое-какие вопросы». Пока генерал-майор разыскивал штаб с ротмистра, я успел определить круг вопросов, требующих совместного с Мезенцевым решения. «Вот, отыскал. Прибудет в Зимние в течение получаса», — сообщил довольный Мезенцев, а потом озабоченно сказал. «Простите за дерзость. Судоплатова бы в звании повысить. Человеку уже 33 года, а он до сих пор в штабсах ходит. Так по итогам разговора и решим. Вернее, вы и решайте. Хотите, хоть сразу его в подполковнике определите», — пожал я плечами. «Господин генерал-майор, вы теперь сами имеете право присваивать звание своим людям. Понятно, что от полковника и выше уже моя прерогатива, но уж с Судоплатовым вы и сами разберетесь». «Непривычно пока. В генеральской-то должности», — вздохнул Мезенцев. «Это ничего. К хорошему быстро привыкают». Утешил я начальника КГБ, а потом поинтересовался. «Кстати, а чего Павлу Анатольевичу очередное звание не присваивают?» Мезенцев озадаченно уставился на меня. Я поначалу не понял, в чем дело, потом осознал, что допустил оплошность. Генерал мне имени и отчества штаб-ротмистра не называл, а я уже брякнул, не подумав. Не стану же я рассказывать, что слышал очень многое о деяниях Судоплатова, которые он, впрочем, еще не успел совершить. А я о нем читал вплоть до его воспоминаний, написанных во второй половине 20 века. Посмотрев на генерал-майора государственной безопасности. Вот, надо именно так обозначить его звание. Совершенно безмятежным взглядом уточнил. Так отчего же ему так не повезло с чином? Авантюрист? Или жену у вышестоящего начальника увел? Владимир Викторович нервно кашлянул. «Нет, с этим у Павла Анатольевича все хорошо. Хм. А я, кстати, и не знал его отчества». «А надо бы», — хмыкнул я. «Александр Македонский всех солдат своей армии знал, наперечет». Генерал едва не закашлялся от удивления, а, взяв себя в руки, сообщил. «Судоплатов происхождением не вышел. Сын мельника, хотя гимназию закончил, университет. В армии там проще. Среди генералов сколько угодно людей, чьи предки крестьянами да солдатами были. Вон тот же генерал-фельдмаршал Деникин или адмирал Макаров. А у нас, если выходец из народа, то с опаской на него взирают. Вот и торчит он на должности начальника группы, хотя мог бы уже отделом заправлять. Да и навыки позволяют». «Понятно», — кивнул я. «Вот, значит, социальные предрассудки все-таки лезут. А ведь еще Петр Великий приказал знатность по годности считать. Присвойте Судоплатову звание ротмистра собственным приказом. Решил так и я. Впоследствии намекнете, что звание подполковника не за горами. Но по итогам операции вполне возможно. И об отделе подумайте. Возможно, пусть он именуется отделом специальных операций». «Подполковника?» — удивился Мезенцев. «Если справиться с задачей подполковника», — подтвердил я. Разговор о звании Судоплатова помог мне принять еще одно решение. «Сотрудников вашего комитета оформляйте как офицеров. Если имеет чин, присваивайте аналогичное звание по табелю о рангах. То есть, коли титулярный советник, пусть будет штабс-ротмистром, а не поручиком. Выслуга, жалование, все льготы, как у гвардейцев». «Ого!» — удивленно поднял брови Мезенцев, потом озабоченно сказал. «Визга будет». «А пусть визжат. Вы, самое главное, начинайте работать. По поводу моего задания. Как вы видите структуру комитета?» «Прежде всего, создать отделение контрразведки и отделение, работающее по внутренним врагам, способным причинить вред вам и государству». «Сразу же создавайте управление, а не отделы», — подсказал я. Под первым номером — управление контрразведки. Второй — политическое, работающее по подданным империи. Третий — внешней разведки. Отдел специальных операций, возможно, тоже развернете в управление, но пока рано. Пусть он будет замкнут на вас, а не на заместителя. Еще нужен информационно-технический отдел, аналитический, секретариат, кадровый. Формируйте, а если что-то изменится, применительно ко времени поправим. Не исключено, что понадобится специальное управление технической разведки». «Так оно у военной разведки имеется. Зачем дублировать?» – удивился генерал. «Они радиоперехватами давно занимаются, прослушку ставят, и внешняя разведка у военного министерства имеется». «Надо дублировать», – уверенно подтвердил я. «Две спецслужбы гораздо лучше, чем одна. Если бы Кутепов имел в структуре корпуса или в МВД внешнюю разведку, то Дризину не удалось бы водить нас за нос. И вообще, сами знаете, что два источника информации гораздо лучше, нежели один. Как минимум, так проще принимать решения. Так что подбирайте специалистов». «Интересно, додумается ли генерал, что потребуется еще и за военными присматривать? Или подсказать? А я потом еще и при собственной канцелярии небольшой отдел создам, чтобы полученную информацию обрабатывал. Ну и за самим Мезенцевым придется кому-то приглядывать. А что поделать? Мне Владимир Викторович очень симпатичен, но доверять безоговорочно нельзя никому». «Ваше Величество!» — скромно поинтересовался Мезенцев. «У начальников управления должности будут генеральские или полковничьи?» «Ишь, скромник какой! Любопытно ж ему, до каких высот сам сумеет дорасти. Но понимаю. Здоровый карьеризм еще никому не вредил, да и мне на руку. Генерал станет понимать, что своим взлетом обязан только мне, стало быть, будет служить на совесть». «Ваши заместители и начальники управления генералы», — ответил я, потом поправился. «Вернее, пока будут полковники на должностях генерал-майоров, а то и помладше чином берите, на вырост, и добавляйте к званию «полковник государственной безопасности», «генерал-майор государственной безопасности». Внесем в табель о рангах некоторые поправки. Вот и все». «Тогда получается, что Комитет государственной безопасности по своей значимости равен министерству?» «Полковник, то есть генерал-майор, еще не приучился сокращать название своего учреждения до аббревиатуры. Но о престиже учреждения уже печется, да и о себе тоже. КГБ Российской империи и будет стоять на одной ступени с министерствами, а вы в одном ранге с министрами, со всеми вытекающими. Допустим, звание генерал-фельдмаршала я Мезенцеву не дам. Но генерал государственной безопасности тоже неплохо. Пока император с начальником КГБ рассуждали, вышло время ожидания штабс-ротмистра. Судоплатова я видел на фотографиях, в телепередачах, где он снимался, уже будучи довольно-таки пожилым человеком. А вживую оказался точно таким же, только моложе. Лицо, располагающее к себе, обаятельная улыбка. Ему бы в кино сниматься. Правда, цепкий взгляд выдавал, что перед нами не актер, а сотрудник незримого фронта. Но мне Павел Анатольевич понравился. Общался со мной с уважением, но без подобострастия, как и положено человеку, уважающему и собеседника, и себя. И на мой вопрос, готов ли он выполнить монарший приказ, штабс-ротмистр ответил правильно и искренне. По крайней мере, меня ничто не кольнуло. Еще на меня произвели впечатление его награды. Орден Святого Владимира с мечами, это понятно. На эфесе шашки обозначена клюковка. Медали, а еще два солдатских Георгия. Значит, штабс-ротмистр начинал службу нижним чином и пороха понюхать успел. Уважаю. Выслушав задание, которое он должен выполнить, Судоплатов не стал нервничать и рассуждать о попрании международного права, а сразу же перешел к делу. «Сколько человек я могу взять с собой? Каково финансирование?» «Сколько вам нужно?» — поинтересовался Мезенцев, потом перевел взгляд на меня. «Ваше Величество, по финансированию у нас как? Я пока штаты не создал, у нас ведь и денег-то нет». «Вообще-то такие вопросы должен решать не я. С финансированием еще туда-сюда, пусть тащит проект бюджета, утвержу. А по количеству людей это уже не мой вопрос. Император должен задачу поставить, а подданные — доложить об исполнении. Но мне было интересно пообщаться с человеком, считающимся в моем мире легендой». «Ваше Величество!» — поспешно принялся объяснять Судоплатов. «Я про деньги спросил не потому, что какой-то хапуга, а из иных соображений. Понятно, что у нас расходы будут, потом во Франции. Может, полиции придется на лапу дать, то все, а еще придется пароход фрахтовать. Лучше бы из Бреста, так ближе. Но придется субъекты из Парижа в Марсель везти, а пароход — расходы большие». Соображения дельные. выкрасть нашего фигуранта и везти его домой по железной дороге через несколько границ, да еще через воюющую страну, не вариант. И автомобиль отпадает. Согласен, что из Бреста до Риги путь ближе, но на морях боевые действия. Какая-нибудь подлодка может и потопить. Остается маршрут из Марселя в Одессу или Севастополь. В Средиземном море французы и немцы не воюют. Пока. По крайней мере. С деньгами вопрос будет решен. Прикиньте, сколько нужно на первое время, а потом получите такое финансирование, какое потребуется. Если будет недостаточно, переведем. С количеством группы решайте с господином генералом. «Генералом?» — не понял Судоплатов. А я кивнул штабс-ротмистру на его нынешнего начальника. «Мои поздравления, Владимир Викторович!» «Благодарю», — отозвался Мезенцев и посмотрел на меня. «Вы позволите поздравить господина штабс-ротмистра?» Дождавшись монаршего одобрения, Владимир Викторович произнес: «Павел Анатольевич, и я спешу вас поздравить званием ротмистра». Судоплатов приятно удивился, но сумел сохранить невозмутимость гораздо лучше, нежели его начальник. «Спасибо», — проговорил он, а потом, слегка усмехнувшись, сказал: «Положено своего начальника на обмывание звездочек приглашать, но неловко. Да и вы, Ваше Величество, вряд ли пойдете». «Ишь, смелый какой, он еще и шутит». «Ладно, простим человека на радостях. Скорее всего, это не показуха и неуважение, а просто переволновался». Усмехнувшись, в ответ я произнес: «На обмывание ротмистра не приду, а вот если Бог даст генеральские звезды получить, тогда и воспользуюсь вашим приглашением». Опережая вопрос вытаращившегося на меня генерал-майора Мезенцева, сказал: «А ваши эполеты, хотя таковых уже и нет, кофейком обмоем, но попозже». Генерал и ротмистр поняли меня правильно. Поднявшись, они уже готовились откланяться и отправиться на выход, но я слегка задержал своих КГБшников. «Еще один момент, Павел Анатольевич. Вы ведь понимаете, что действовать во Франции будете неофициально?» «Так точно, Ваше Величество, понимаю. Легенду я придумаю. Может, субъект обесчестил дочь моего лучшего друга или пообещал жениться?» «Вот-вот», — кивнул я, не желая вникать в подробности. «Во Францию поехал не офицер государственной безопасности, а армейский капитан. Может, даже и отставной. Тут вы с Владимиром Викторовичем решите. Если засыплетесь, мы о вас позаботимся, но лучше не попадаться». «А что с субъектом?» — поинтересовался Судоплатов. «Субъект должен остаться жив. Что-то пойдет не так, отдайте его полиции и сами сдавайтесь. Повторюсь, вас мы не бросим. Если вы не справитесь, за ним поедет другая группа, более удачливая». «Мы справимся, Ваше Величество», — уверенно сказал Судоплатов. «Даже не сомневайтесь».